382. Урусвати видела в нашей лаборатории немало разных аппаратов, но каждый из них действует на основе психической энергии. Придет время, когда люди признают, что действие машин зависит от энергии лица, управляющего ими. Не следует называть это магией или чем-то сверхъестественным. Люди должны понять, что они сообщают часть своей психической энергии каждому предмету, к которому прикасаются. Когда энергия не дисциплинирована, она воздействует ничтожно. Но стоит осознать ее и привести в порядок, и она будет проявляться сильнее. Иногда люди замечают особенно сильное проявление энергии. Они называют такое состояние вдохновением. Или говорят, что они были в ударе, или достаточно отдохнули и набрались силы. Между тем они ощутили присутствие своей собственной энергии. Они могли бы достичь лучших следствий, если бы осознали, что в них постоянно покоится источник лучших достижений. Не нужно при этом прибегать к каким-то заклинаниям. Следует лишь помнить о даре, находящемся у каждого человека. Но еще одно обстоятельство нужно не забыть. Психическая энергия особенно развивается при общении с иерархией. Нужно сохранить это общение во всей жизни, оно сделается очень насущным. Лик руководителя будет неотступен, и касание волн новых сил будут проявляться во всех трудах. Пусть это будет основанием того чувства, которое люди называют оптимизмом. При таком чувствознании и машины лучше работают. Все наши аппараты основаны на пользовании психической энергии, только различие в том, что по причине нашего долгого опыта мы можем сосредоточить нашу психическую энергию. Но каждый мыслящий человек может беспрепятственно продвигаться по тому же пути. Мыслитель говорил: «Знаю, что моя сила умножается, когда молю об этом небо. Пусть оно даст частицу своей мощи».